Глава 14. Дурные вести. Хутор Терновая Балка, 1778 год. В бескрайних просторах дикого поля, где ковыль колышется под горячим степным ветром, а солнце нещадно палит с высокого неба, иногда можно было наблюдать такое зрелище, словно корабли в море плыли по зеленым волнам караваны купцов, смельчаков, бросивших вызов опасностям ради наживы и приключений. Эти люди были особой породы. Не страшились они ни зноя, ни холода, ни диких зверей, ни лихих людей. Жажда прибыли и тяга к неизведанному гнали их все дальше, туда, где их ждет новый закат и новый рассвет. С севера из русских земель текли в степь потоки тканей и железных изделий, оружия и пороха. Навстречу им с юга двигались караваны, груженные бухарскими коврами, персидскими пряностями, турецкими саблями. Армянские и греческие торговцы везли тонкие вины и диковинные заморские товары. Степные просторы оглашались ржанием лошадей и блеянием овец. Это ногайские купцы гнали свой живой товар, везли кожи и войлок». Для жителей Терновой Балки эти караваны были не просто источником товаров, но и главным каналом связи с внешним миром. От купцов узнавали последние новости из столицы и других краев, слухи и сплетни заморских земель. Каждый приход каравана становился событием. Казаки собирались вокруг, жадно расспрашивая о том, что творится в большом мире за пределами их степного захолустья. В последнее время вести, приносимые торговцами, все чаще вызывали тревогу у казаков. Говорили, что государство российское начинает большое строительство на правобережье Кубани. Собираются возводить целую степь крепостей и редутов, новую оборонительную линию. «Видать, скоро придет конец нашей вольнице», — вздыхали старики, качая головами. Молодые казаки горячились, бахвалились, что никому не позволят ущемить их свободу. Но в глубине души многие понимали, времена меняются, и прежней бесшабашной жизни приходит конец. Обычно купцы сбивались в караваны, чтобы вместе противостоять опасностям долгого пути. Но были среди торговцев и отчаянные одиночки, которые пускались в путь лишь с небольшим отрядом. Таких смельчаков особенно уважали казаки, видя в них родственные души, не боящиеся риска. Одним из таких отчаянных купцов-одиночек был Алимбек, принадлежавший к ногайской орде. Невысокого роста, коренастый, с хитрым прищуром раскосых глаз и вечной улыбкой, он стал настоящим любимцем в Терновой Балке. Казаки ценили его за веселый нрав и умение поддержать любую шутку. Однажды Алимбек приехал на хутор не только с отарой овец на продажу, но и взял с собой свою дочь Гюльнару. Девушка уговорила отца на это отчаянное предприятие, захотелось ей мир посмотреть. Один молодой казак, увидев восточную красавицу, влюбился с первого взгляда и тут же предложил за нее такой колым, что купец не смог отказаться. Алимбек уехал домой с большим барышом. То ли купец был очень жаден, то ли другие дочки позавидовали своей сестре, но вскоре он привез и оставил на хуторе еще двух своих юных прелестниц. Теперь среди местных Алимбек стал своим в доску. В трех куренях ему были рады по-настоящему, а для остальных казаков татарин стал хорошим приятелем. Человек он был не злой, улыбчивый и любил казачьи шутки так же, как и местную горилку. В родных кочевьях спиртное запрещал Коран, поэтому в терновой балке Алимбек отводил душу. «Ну что, Али, будешь наш горилку пробовать?» — спрашивали казаки, подмигивая друг другу. «Ай, нельзя, грех большой!» — притворно вздыхал Алимбек, а потом, хитро прищурившись, добавлял. «Но если чуть-чуть, то можно, Аллах не увидит». Казаки любили подшучивать над Алимбеком, особенно когда тот уже изрядно хмелел. «Эй, басурман, гляди, как бы тебя наш Марф не окрутила. Будешь тогда не нагаем, а казаком». «А нет, нет», — отмахивался Алимбек. «Мне и так хорошо. Я купец, вольный человек». «Да ладно тебе», — не унимались местные. «Женим тебя на нашей казачке. Усы подкрутишь, шаровары наденешь, вылитый казак будешь». Алимбек только посмеивался в ответ, но твердо стоял на своем. Распродав товар, он еще неделями гулял в терновой балке. Бывало, что испускал на ветер весь вырученный барыш, но все равно уезжал счастливый. «Але, вертайся быстрей!» — кричали ему вслед. «Скоро! Дорогие, скоро!» — отвечал Алимбек, взмахивая рукой. «Еще дочка есть! Невесть хорошая! Готовьте калым!» И хутор взрывался хохотом, провожая своего любимого купца. Алимбек, сидя на своем низкорослом степном коньке, улыбался в усы, довольный встречей с веселыми казаками и любимыми дочерями. Несмотря на постоянные стычки с Ордой, никто на хуторе не попрекал Алимбека. Все понимали, политика и вера — это одно, а купеческое дело и человеческая дружба — совсем другое. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Однако после последних кровавых событий куда-то запропастился наш купец. Дочери его заволновались, да и казаки почуяли неладное, тем более что со стороны нагаев вообще перестали приходить караваны. Через время Алимбек все же объявился, но уже без товара и без прежней улыбки на смуглом лице. Приехал он только на одном коне, и вид у него был мрачнее тучи. Казаки сразу окружили его, встревоженные столь необычным появлением своего друга. — Что стряслось? — Али, брат! — окинул его Чига. — Че смурной такой? — Алимбек тяжко вздохнул. «Беда идет, брат-казак, большая беда. Джаум-аджи Мурза войск собирает, на вас идти хочет». «Да ну», — нахмурился Холодок, — «не брешешь?» «Нашим всем говорят, казак, не ходи. Чужой купец ловит, чтоб вам не сказал. Я сам еле-еле убежал». «Ну, будь, а та!» — подбежала к нему младшая дочь. «Хорошо, что пришел. Мы тебя в обиду не дадим». «И то правда», — поддержал Лютый. «Ты, Али, теперь наш. Хоть и не казак, а все ж свой человек». «Не жрись, кунак!» — хлопнул его по плечу Чика. «Заживешь у нас, что твой пан!» Алимбек слабо улыбнулся. «Спасибо, еще казак, только сердце болит. Как там мой люд степь?» «Брат», — протянул Холодок, — «выбор твой нелегкий да верный. Мы такое ценим, жалеть не будешь. А как Мурзу твоего турнем, можешь тогда и всю родню сюда звать. Земли хватит для хороших-то людей». «Ну чё, кунак», — подмигнул Чига, — «теперь и горилки можно, а? За новоселье-то, а?» Казаки дружно загоготали, и даже Алимбек усмехнулся в усы. Повели его в курень, наперебой зазывая к себе. А над хутором тем временем сгущались тучи. В терновой балке воцарилось тревожное оживление. Весть о грядущем нашествии нагайцев всколыхнула казаков, словно камень, брошенный в стоячую воду. Холодок, облеченный теперь непререкаемой властью атамана, взял бразды правления в свои крепкие руки. «Братья-казаки!» — обратился он к собравшимся на выгоне. «Идет беда на нас, а потому слухай сюда. Пьянки прекратить, оружие изготовить. Нам сплоховать не можно, за нами семьи и честь казачья». Под его строгим надзором хутор стал преображаться в неприступную крепость. Атаман лично обходил каждый двор, отбирая всех, кто мог держать оружие. «Ты, Митрий, хоть и сед, а еще крепок. Бери ружье, станешь в окопы», — говорил он старику, опиравшемуся на клюку. «Рад стараться, Степан Трифонович», — отвечал тот, расправляя плечи. «Покажу ордынцам, как дед Митрофан дает оборотку поганым». Юноши, едва оперившихся, холодок определил в лучники. «А ну, хлопцы, покажите на что годное. Кто из лук метко бьет?» «Я, дядька Степан!» — выступил вперед веснущатый паренек. «На прошлой неделе зайца на скаку подстрелил!» «Добре!» — кивнул атаман. «Будешь в отряде лучников. Готовьте стрелы, да побольше!» Так набралось более 200 защитников. Всех стариков холодок определил в стрелки, поручив им самое ценное оружие — огнестрельное. «Слухайте сюда!» — наставлял он их. «Каждый выстрел на вес золота. Бейте наверняка, не тратьте зря пороху. И чтобы у каждого было по нескольку заряженных ружей под рукой». Казаки принялись готовить ружья к бою. Это было непростое дело. Каждый выстрел требовал тщательной подготовки. Засыпать порох, забить пыж, вложить пулю — все это занимало драгоценное время. «Эх, кабы нам ружья, что сами заряжаются!» — мечтательно протянул один из пожилых защитников. «Дурак думками богатеет!» — хмыкнул другой бывалый стрелок. «Ты меньше распотякивай! Давай, шевелись! Да не один ствол готовь, а 3-4 сразу!» Демид, слушая этот разговор, невольно усмехнулся. «Эх, старинушки, — подумал он, — знали бы вы про автоматы Калашникова. Вот бы парочку сюда, мы б всю степь вмиг разогнали». На переднем крае обороны закипела работа. Казаки рыли окопы, вбивали колья, готовили чеснок, острые железные шипы, способные покалечить лошадей противника. В некоторых местах вырыли волчьи ямы, замаскировав их ветками и травой. Чига предложил еще одну идею. «А давайте-ка, браты, наделаем чучел казачьих. Растаем их по валу, пусть татарва издали думает, что нас вдвое больше». «Дельно утаришь», — одобрил холодок. «Так и сделаем». Несмотря на серьезность положения, терновчане не теряли присущего им юмора и бесшабашности. «Эй, казаки!» — гаркнул потех, выпячивая грудь. «Да я этих копченых голыми руками раскидаю! Кого за ноги схвачу, по степи помлачу!» «Ага!» — подхватил Чига. «А нас ждем к шайтан, и подавно их всех в бараний рог согнет! Небось, половина орды в штаны наложит, как его в деле увидит!» «Да что там половина?» — загоготал молодой казак. «Мы их всех, как котят слепых, в мешок сверем, да в речку скинем». «Ну-ну-ну, орлы!» — осадил их холодок, хотя и сам не сдержал ухмылки. «Нога и враг серьезный. Встретим по всей форме». Демид слушал эти бахвальства с тревогой. Он понимал, что казаки возлагают на него большие надежды, но сам не был уверен, что сможет повторить то, что случилось на свадьбе. Тогда все произошло спонтанно, в состоянии крайнего напряжения, а сейчас, как ни старался, он не мог войти в то особое состояние по собственному желанию. «Что, если в разгар боя не получится использовать свою силу?» — с беспокойством думал Демид. «Хотя даже без этого я смогу постоять за себя и товарищей. Не зря ж столько тренировался с саблей. На дальние рубежи отправились лучшие пластуны, наши старые приятели Бен и Чуп. Им предстояло первыми заметить приближение врага и предупредить хутор. «Глядите в оба, хлопцы!» — напутствовал их атаман. «Не проморгайте, копченых! Дюже важное дело вам поручено!» «Не сумлевайся, батька!» — ответил Бен. «Мы муравья в степи углядим, не то что орду!» Так терновая балка готовилась к отражению грозного нашествия, уповая на казачью удаль, воинскую хитрость и милость Божью.